Глава 19. Интерлюдия. Мда, что же, ломать не строить. Ансгар замер у глубокого оврага, даже заглянул в него, чтобы посмотреть, что там внизу. А ничего и никого там не было. Зато уже появилось немного воды, и края начали обваливаться. Поэтому, чтобы не свалиться, орк отшагнул назад и вгляделся в далекий остров, окутанный рассветной плотной дымкой. «Интересно, что же здесь произошло?» Негромко буркнул он себе под нос и вздохнул. «Нужно развести костер побольше, заварить горячий взвар и ждать. Ждать, пока его не заметят дети дозорные». Дорога назад оказалась легче и быстрее. Он снова чувствовал скрытые пути, обходя опасности. Камень души хранился теперь не в его ноге, мешая сосредоточиться, а в шкатулке из сейки, которую, в свою очередь, нес Джерард. Пришлось накрыть нежить плотной тканью. Ее Анс забрал из своей хижины, где жил последние годы, чтобы мертвый король мог передвигаться хотя бы до полудня, без боязни сгореть от солнечных лучей. Но неизменно стоило солнцу набрать полную силу, Анс спрятал своего провожатого в глубокие черные пещеры. Сам же разводил костер, дожидаясь наступления ночи. А уж когда они добрались до светлой части леса, орк отпустил Джера, свернул плотный отрез ткани в тугой рулон и закинул за спину. Немой телохранитель выполнил свою задачу, и больше не было смысла подвергать его опасности в дневное время. Костер весело трещал. Над ним Анс подвесил железный казанок, закинул нарезанный корешок кариллы, пучок свежей ракоты и листья зиянника. Помешав их во вскипающей воде, достал остатки сушеных полосок мяса прыгуна и вгрызся в него с особым остервенением. Ансгару надоело жевать эту подошву, но другой еды не было, а охотиться – тратить драгоценное время. А он ведь спешил, боясь, что что-нибудь случится с поселением, где остались одни беззащитные женщины да дети. Эта мысль гнала его, подстегивала и не давала толком выспаться. Допивая вторую кружку терпкого, немного горчащего взвара, услышал плеск весел о воду. Неспешно поднял голову, прищурился и заметил выплывающую из серой туманной дымки большую лодку. Отставив чашу на твердую землю, медленно поднялся и поднял правую руку. «Кто ты?» Обратились к нему издалека. Ансгар пригляделся. Крупная женщина, уверенно расставив ноги, замерла на носу шлюпки с натянутым в руках луком. «Лоска!» — узнал он женщину. «Это я, Ансгар!» «А? Анс?» — неверяще выкрикнули в ответ. Лоска медленно опустила лук, явно вглядываясь в пришельца. «Ра!» — обрадовалась она. «Ансгар вернулся!» Второй голос он тоже узнал, Дегни. Тревога кольнула сердце. «Где Аруна?» Обычно она сама рвалась встретить гостей. С нетерпением дождавшись, когда лодка стукнется носом о берег, он ловко подтащил ее дальше на берег. Тем временем женщины выпрыгнули на мокрый песок и замерли, радостно улыбаясь. «Как вы здесь? И как это понимать?» – спросил Анс, ткнув пальцами во враг. «Пойдемте, взвар попьем, только приготовил, горячий, все и расскажете». Налив единственную кружку напиток, подал старшей арчанке, Лоске. Та благодарно приняла сосуд и сделала большой глоток, не боясь обжечься. После передала Дегни, а сама заговорила. «Мы сходили на охоту 3 дня тому назад. Почти успели вернуться на остров. Но тут заявилась стая волков с Магдиром-вожаком. Аруна с Райлой остались вдвоем на этом берегу». Кровь похолодела в жилах, стоило Ансгару услышать эти слова. По изменившемуся лицу мужчины Лоска поняла, что нужно поспешить его успокоить. «Аруна отбилась. Правда, пришлось отдать им часть нашей добычи. В общем, они обе выжили. Не волнуйся». Стальные тиски чуть разжали сердце, и орк смог сделать глубокий вдох. «Мы так и просидели на острове все эти дни. Работы очень много. Благо, ночами так холодно, что мясо не успевает портиться. Еще шкуры обработать надо, но рук не хватает. Поэтому мы их немного отскоблили и засыпали солью. Пусть лежат. До них очередь позже дойдет». Ансгар покивал, хлопнул по коленям и резко поднялся. «Давайте перебираться на остров», — сказал он. Его взгляд то и дело обращался к заветной цели, где жила Райла. Женщины кивнули, споро затушили костер. Тем временем Анс перенес свои два увесистых тюка в шлюпку. Он лично сел за весла и уверенными взмахами направил лодку к острову. Мужчина подгонял сам себя, и стоило им причалить, первым выпрыгнул в воду. «Пусть вещи полежат в лодке», — сказал он напоследок, привязывая веревку к стволу дерева, растущего поблизости от реки. Сам же, насколько мог, ускорился. Замерев подле селения, с удовольствием оглядел открывшуюся взору умиротворяющую картину. Тут и там деловито сновали женщины. Все они перетаскивали полные тазы с мясом, солью, кореньями. И чем больше Анс смотрел, тем выше поднимались его кустистые с легкой проседью брови. Мяса было ненормально много, чересчур много. Это что же за охота такая приключилась у женщин? Мужчина не мог поверить своим глазам. И коптилин теперь было не одна, а целых четыре. «Это в погреб!» – крикнула Анника Грызе. «Большая часть уже переработана и хранится в одном из погребов в дальней части острова». Рядом с ним бесшумно возникла Аруна. Выглядела девушка уставшей, под глазами залегли темные голубоватые тени. «Рада тебя видеть, дядюшка!» – воскликнула она и кинулась его обнимать. Мужчина крепко прижал к груди девчушку и погладил по спутанным волосам. «Ох, и напугал меня рассказ Лоски!» Аруна отшагнула от него на шаг и заговорщически ему подмигнула. «Пойдем, кое-кто тебя заждался!» И пошла куда-то в обход строений, в сторону большой уличной печи, где через некоторое время Анс заметил двух женщин. Одна из них что-то помешивала во внушительных размерах котле – Райла. Сердце пропустило удар и стремительно помчалось вперед, как у влюбленного мальчишки. «Мама, кое-кто вернулся домой!» – радостно воскликнула Аруна. «Вернулся домой. Это его дом, и здесь его ждали. Отчего-то осознание, что он теперь не один, согрело душу, и алым цветком счастья расцвело в центре груди». Райла резко обернулась, выронив тяжелую поварешку. Ее необыкновенные зеленые, очень редкие для орков цвет глаза, широко распахнулись. Обнимать любимую женщину, вдыхать запах ее волос, прижимать ее тело к себе, стараясь впитать ее тепло и поделиться своим. Ради этого стоило жить и сражаться. Аруна деликатно отошла к печке, чтобы помешать кашу, которую готовили для всего племени. Тут же неподалеку под навесом стоял длинный стол и горка чистой посуды. Второй женщиной, помогавшей в готовке, оказалась Лея. И она уже расставляла блюда с нарезанными лепешками, вареными кореньями и кувшины с горячим взваром. Время обеда близилось. Скоро народ потянется сюда, чтобы откушать и передохнуть. «Как ты?» – негромко спросил Анс Райлу. «Я так переживала за тебя. Я думала...» Женщина сбилась, но договорила, вдыхая запах любимого мужчины. «Что больше никогда тебя не увижу». «Не уходи больше!» Еще тише добавила она. «Нашли время, и негоже демонстрировать свои чувства у всех на глазах!» Прокряхтили поблизости, и Ансгар резко обернулся. Рядом с ними стоял шаман. Узнать в закутанном с ног до головы древнем орке, говорящего с духами, не составило труда. «Шасиир!» Выпуская любимую из объятий, Анс чуть склонил голову, выражая уважение к старику. «Какими судьбами?» «Да все теми же, что и ты», хмыкнул ему в ответ Сиир, мельком посмотрев на Аруну. «Почему Аруна такая бледная?» спросил Ансгар Райлу. «Простудилась, только более-менее восстановилась, а ведь рвалась плыть к берегу, чтобы выяснить, кого это снова принесло к нашему дому». «Снова?» уловил главное безногий орк. Его брови сомкнулись в одну грозную линию. Челюсть подалась чуть вперед. Он сразу же почувствовал, что будущий рассказ ему не понравится.